первые годы после войны. В первые годы после войны проведение внешней политики СССР оставалось главной заботой Молотова. Хотя по своим личным качествам он мало подходил для работы на дипломатическом поприще. Молотову приходилось не раз выезжать в Нью-Йорк для участия в работе ООН. Его речи на генеральных ассамблеях были обычными для него, обстоятельными, сухими и скучными. В тот период у союзников и сторонников Соединенных Штатов Америки в ООН было большинство голосов, и в Совете Безопасности Молотову очень часто приходилось прибегать к праву вето. В кругах Организации Объединенных Наций Молотова прозвали в связи с этим господин «Нет». Слово «нет» Молотов произносил много раз. В обязанности Молотова входило и поддержание связей с НКВД, МГБ по вопросам разведки. Георг Бартоли писал в одной из своих книг: «Молотов носил пенсне бюрократа и имел внешность усердного ученика. Черчилль видел в нем совершенного современного робота, но Джиллос, который с ним близко встречался, объяснял, что роль Молотова не следует недооценивать. Сталин и Молотов дополняли друг друга». Разумеется, как член Политбюро, Молотов несет ответственность и за все репрессии послевоенных лет. За ленинградское дело, за арест почти всех членов еврейского антифашистского комитета, а еще ранее за выселение многих народностей СССР с их национальной территории. Жертвой одной из его репрессивных кампаний стала жена самого Молотова, Полина Семеновна Жемчужина. Еще юной девушкой Полина Жемчужина вступила в партию в 1918 году. Через несколько лет она уже возглавляла женский отдел одного из обкомов партии на Украине. В начале 20-х годов в Москве проходил съезд женотделов, на который приехала и Жемчужина. Но здесь она тяжело заболела и попала в больницу. Молотов, который отвечал за проведение съезда, решил навестить заболевшую делегатку. Потом он приходил к ней еще несколько раз, и после выздоровления Жемчужина уже не вернулась на Украину, а осталась в Москве и стала хозяйкой в доме секретаря ЦК Молотова. Вскоре у них родилась дочь Светлана. В Кремле Полина Жемчужина очень подружилась с женой Сталина Надеждой Аллилуевой. Молодые женщины часто встречались друг с другом, были откровенны, и для Жемчужины не было секретом, что отношения между Сталиным и его женой становились все более тяжелыми. В роковой день 15 ноября 1932 года, когда на ужине у Ворошилова Сталин грубо обошелся с Надеждой Аллилуевой, она покинула квартиру Ворошилова вместе с Полиной Жемчужиной, которая долго пыталась успокоить оскорбленную Надежду. Когда утром следующего дня жену Сталина нашли в своей спальне с пистолетом в руке и с простреленной головой, первыми были вызваны сюда Орджоникидзе с женой Зинаидой и Молотов с Полиной. Только после этого разбудили Сталина и сообщили ему о самоубийстве жены. Для мстительного и подозрительного Сталина Полина Жемчужина уже тогда стала персоной нон-грата. Но Сталин умел ждать и тщательно скрывать свои чувства. Чистки 30-х годов обошли Полину Жемчужину. Более того, она стала занимать во второй половине 30-х годов ответственные посты в аппарате Совета народных комиссаров, «Жемчужина» некоторое время была заместителем наркома пищевой промышленности, наркомом рыбной промышленности –